Глава 43. Непрошенная компания. Надолго задерживаться в дачном поселке смысла не было. Более того, Олег был почти на 100% уверен, что задержись он еще немного, и мнимый алкоголик применит какую-нибудь высокоуровневую штуку, которая поможет ему найти свою цель даже через отвод глаз. Поэтому, быстро убрав шоколадные батончики и минералку в инвентарь, Олег зашагал по песчаной дорожке, ведущей вдаль к виднеющемуся на горизонте лесу. Система по-прежнему продолжала вести его, указывая лучшее направление к цели. И судя по интенсивности красного свечения, цель эта была уже довольно близка. Пройдя мимо поселка и оставив его позади, Олег шагнул в лес. Вначале редкий и свободный, затем все более густой. Пели птицы, светило солнце. Не день, а сплошные каникулы. Сейчас бы не драться с монстрами, а просто погулять по этому лесу. Пронеслось в голове у Олега. Но, увы, прогулка, даже самая приятная, не принесет ему искомых очков опыта. Пройдя по лесу уже около четверти часа и продираясь через ветки, Олег неожиданно обратил внимание на одну странность. Он, конечно, как дитя мегаполиса, за город выбирался редко, но все же в лесу всегда была одна вещь, а именно комары. Они и сейчас никуда не делись, жужжали себе над ухом, велись. Но ни один из них не посмел сесть на Олега или, не дай бог, укусить его. Неожиданно Олег вспомнил собаку, которая жалась, учуяв его. Хм, а ведь с обычными пробужденными такого не происходит. Кем же на деле является владыка? Отчего на него такая реакция у животных? И не чувствуют ли чего-то подобного люди? Может, не все, а самые восприимчивые, но все же. Ладно, успокоил себя Олег. Может быть, в июне еще слишком мало комаров, чтобы они злобствовали, а он просто загоняется? Врата, судя по всему, были уже совсем близко. Он даже разглядел за деревьями их верхушку, небольшие, как и положено ирангу, и шагнул на поляну. И замер. На ней кто-то находился. А точнее, не кто-то, а двое. Парень и девушка, примерно его возраста. Они стояли спиной к нему, не двигаясь, и глядя на врата с легкой опаской. Но и не уходили. В руках у них Олег увидел оружие. Правда, не слишком мощное. «Ха? Влад же сказал, что врата будут закрыты от обнаружения какое-то время». Пользуясь тем, что двое не видят его, Олег пригляделся к ним, активируя отчеты системы. «Искатель Иранга, 9 уровень». Искатель Иранга, 12 уровень. Девушка 9 уровня, парень 12. И что же они тут делают? Если пришли зачищать врата, то почему стоят рядом и топчутся с ноги на ногу? Ждут остальных? Впрочем, чего гадать? Отвод глаз должен был защитить его. Эти двое примут его за своего, а там он сможет что-то у них выспросить. Олег сделал еще два шага, и парочка обернулась. «Эй!» – девушка первой подняла обе руки. «Стоять! Ходу нет!» «Блин!» – Олег мысленно обматерил себя в три этажа. 20 человек! Как у него могло вылететь из головы важнейшее условие? Чтобы отвод глаз работал, рядом должно быть не меньше 20 человек. А тут только эти двое. Что тут такое? Он остановился и с интересом поглядел на парочку. «А сам не видишь?» — огрызнулся парень. «Врата! Иди отсюда, пока какая-нибудь образина не выскочила наружу!» «Нет, про врата я понял», — кивнул Олег. «Вы-то здесь что стоите?» «Мы из муниципального отделения искателей», — просветила его девушка. «Для того и стоим, чтобы никто не совался сюда лишний раз». «Просто убей их. Вдвоем они сильнее тебя, но эффект неожиданности и поглощение души помогут тебе одолеть обоих. Прикончи парня одним ударом, а затем...» «Эй, я вообще-то не грибник», — покачал головой Олег, полностью игнорируя голос владыки. «Какие грибники в начале лета?» — буркнул парень. «Слушай, на искателя ты не похож. А если бы ты ими был, у тебя нет лицензии на эти врата, как нет и укомплектованной по всем правилам команды. Вали отсюда!» «Хм, да уж, ему повезло, что это не Москва, а какой-то заштатный дачный поселок. Там бы охранять врата поставили оцепление, и не из двух зеленых юнцов, а из отряда магического ОМОНа, а этих можно как-то уболтать». «Нечего размышлять, здесь никто не хватится их, они тебе не друзья, они тебе вообще никто». «Я именно что искатель», — Олег крутанул рукой, материализуя в ней меч. «К этим вратам я и шел». Парень, кажется, собирался в ответ послать его далеко и надолго, но, увидев появившийся меч, расширил глаза. «Стой! Как ты это сделал?» «Инвентарь», — Олег поморщился. «Фокусы с пространством. Полезная штука. Слушайте, так я пошел?» И, не давая парочке ни шанса опомниться, он шагнул во врата. «Если бы ты их убил, — заметил владыка, — они бы уже никому и ничего о тебе не рассказали». «Если бы я их убил, меня бы разыскивали за убийство сотрудников муниципальных искателей», — ответил Олег. «Сами по себе не нашли бы, но дали бы отличную подсказку нашим сегодняшним друзьям, газовику и алкоголику». Он огляделся по сторонам. «Хм, эти врата изнутри выглядели не пещерой и не гробницей. Это был какой-то лес. Зимний лес, чтоб его! А он слишком легко одет для прогулок по подобному морозцу». «А так они не дадут им подсказки?» — не унимался владыка. Олег вздохнул. «Эх, как же не хватает кнопки выключить звук. И почему система не озаботилась чем-то подобным?» «Ты их видел?» — спросил он. «Они только-только школу окончили, как и я. Их бы не взяли в мои, если бы был кто-то другой». «И что?» «Это какие-то поселковые ребята, местные дежурные, которые только и могут зачищать и врата, и вызывать искателей посерьезнее, если откроется что-то другое. А эти двое и вовсе стажеры». «Да уж. Владыка, конечно, мог быть сколько угодно могущественным существом, из черт знает какой надреальности. Он мог уметь создавать врата и наделять людей системой, но... для того, чтобы понять кое-какие тонкости русского менталитета, нужно было здесь родиться и вырасти. Они не станут писать обо мне первыми, если ничего не произойдет», — со всей уверенностью сообщил Владу Олег. «Это для них проблемы. Лучше они сделают вид, что ничего не видели и не слышали, а значит и ответственности на них никакой. Вот если я разнесу эти врата изнутри, убив тех, кто туда направился...» «Ты уверен, что здесь кто-то уже есть? Может, они именно что ждали подмоги?» «Ну нет», — Олег покачал головой. «Два юнца в качестве всей местной команды — это чересчур. Кто-то должен был зайти внутрь. Это все-таки И-ранг. В конце концов, не бог весь что». Он указал на землю. «А вот и они», — пробормотал он вслух. И действительно, На неглубоком снегу были видны следы. Раз, два, три. Олег насчитал семерых. Недокомплект. Во врата обычно ходят вдесятером. Если их меньше, значит, один или двое выше по рангу. Ди или Си, но не выше. Стараясь не слишком шуметь и искренне игнорируя холод, Олег двинулся прямо по следам. Нужно было понять, как эти ребята узнали о вратах и насколько далеко зашли. По пути он увидел с десяток трупов. Существа, похожие на домовых эльфов из Гарри Поттера, только белоснежно-белые и одетые в шкуры, валялись на снегу. Никакой крови рядом не было. Или, может быть, была, но бесцветная? Увы, но система никак не отреагировала на мертвые тела. «Эти сволочи забирают себе мой опыт», — пробормотал Олег. «Не беспокойся», — заверил его владыка. «Тут для тебя его хватит. Особенно, если ты убьешь и их». «Ох, вот заладил. Что я говорил об убийстве муниципальных искателей?» — заметил Олег. «Никакой самодеятельности. Или меня вычислят раньше, чем я вернусь домой?» Владыка ничего не ответил. Видимо, за тем, чтобы не отвлекать Олега от проблемы, которая нарисовалась прямо у него за спиной. Похоже, местные искатели шли по кратчайшему пути прямиком к боссу. А ведь стоило бы проверить все углы. Впрочем, какие в лесу углы? Успел подумать Олег, разворачиваясь на злобное верещание. Топот маленьких ножек по снегу был почти не слышен, а вот этот крик резанул по ушам. Особенно если учесть, что кричали сразу шестеро монстриков. «Мелкий снорлинг, второй уровень». «Мелкий?» Олег выставил вперед меч, и первый же снорлинг, не успевший вернуться, буквально сам себя разрезал пополам. Издав истошный визг боли, он упал на снег и забился в конвульсиях, а Олег ударил следующего. «Если есть мелкие снорлинги, значит, будут и не очень мелкие». Удар. Третий снежный карлик убит. Четвертого Олег просто пнул ногой, запуская в ближайшую елку. Или это сосны. Неважно. Остались еще двое. Конечно, это почти не опасная мелочь, и все же... Олег взвыл от боли. Пока он пытался уследить за быстрыми движениями монстриков, один из них вонзил ему свой короткий меч или длинный кинжал в ногу, прорезав ботинок. Вот же! Тремя мощными ударами прикончив оставшуюся мелюзгу, Олег смачно и сочно выматерился. «Это же второй уровень!» Они не могли и не должны были нанести ему урона. Но он замешкался. Если так дальше пойдет дело... Ладно. Присев над первым трупиком, он отдал мысленную команду. Поглотить душу. Тело снорлинга на пару мгновений скрылось в клубах черного дыма. И Олег почувствовал, как коченеет тело и как уходит боль из ранки в ноге. Еще две поглощенные души заставили его боль уйти окончательно. Впрочем, новые кеды это не вернуло. Олег подковырнул пальцем дыру на них. Безнадежно испорченные. Пора было идти дальше. Все-таки ему сегодня нужно прикончить еще 44 врага. И это по меньшей мере.